Пусть подождет, пока у меня будет время. Фрида печально вздохнула и пошла вниз, в свою комнату. Не зажигая света, она склонилась на колени. Господи, Боже мой, если ты скоро не поможешь, то я не выдержу. Это уже сверх моих сил. Помоги мне, дорогой Господь. Фридрих не успел снять пальто, как Лиля снова осыпала его жалобами и претензиями. «Твоя мать балует малыша и настраивает против меня. Я уже не могу справиться с ним. Сегодня она спокойно смотрела, как мальчик бил меня и не хотел идти спать». Лиля жаловалась так долго, что Фридрих не выдержал. «Да перестанешь ты, наконец!» — крикнул он. «Неужели нельзя хотя бы день прожить без жалоб и ссор, без скандалов и слез? Как мне все надоело!» Фридрих так хлопнул дверью, что задрожал дом. Винни испуганно вскочил и заплакал. «Мама! Папа!» Слыша это, Фрида в бессилье упала на колени. В доме погас свет радости. Фридрих не видел больше никакого выхода. Никогда он не думал, что может стать таким несчастным. Жизнь теперь казалась ему бессмысленной. Терзаемый внутренними мучениями, он бежал вдоль моря. Клочки облаков, гонимые ветром, то и дело закрывали луну. Наконец Фридрих, несмотря на холод, бросился на землю. В отчаянии он набрал в пригоршню песка и стал смотреть, как он сыпется между пальцами на землю. Точно так неудержимо прошла его жизнь. И уже ничего не вернешь назад. Он всегда должен носить в себе это ужасное горе и сознание. Ты этого хотел. Ты сам виноват в своем несчастье. Фридрих, чего же ты еще ждешь? Звучал в ушах вкрадчивый голос. Никто не видит тебя. Бросься с обрыва в море, положи конец своему горю. Ты освободишь Лилю и погрузишься в море забвения. Забвение? Действительно ли за этим последует забвение? Разве это конец? А вечность? А Веня? А мать? О, Боже! Фридрих подскочил и в панике снова бросился бежать. Вдруг он остановился. Ужас охватил его, когда он увидел, что оказался на том самом месте, где несколько дней назад отец Рульфа совершил самоубийство. Здесь была шутка. И Фридрих побежал дальше, но мысли не отступили. неотступные и мучительные преследовали его повсюду. А Рольф, его друг детства, последнее, что он слышал о нем, это то, что 2 года назад его приговорили к тюремному заключению за растрату. Перед этим он женился. И теперь его несчастная жена живет у его матери со слабоумным ребенком. Но какое ему дело до Рульфа? Он уже давно отказался от этого человека, которого в детстве, какое это было счастливое время, по своей наивности назвал братом. Но при чем тут Рульф? Фридрих, неужели ты забыл проповеди старого пастора, а также свои пылкие обещания служить Богу? Ты отдал ему свое сердце, но не сохранил верности. Ты осуждал Рольфа за его безобразное поведение и считал себя гораздо выше его. Но не тяжелее ли твоя вина теперь? Твоя жена плачет у кроватки сына, как и жена Рольфа. Разница только в том, что у него нет такой матери, которая всю жизнь молилась бы о нем. Фридриху казалось, что он теряет рассудок. Неужели он никогда не найдет покоя? Под его ногами с треском раскрошилась большая ракушка. Такой разбитой показалась ему и собственная жизнь. Ночью Фридрих пришел домой. В комнате матери горел свет, но он не зашел к ней. За несколько дней до Рождества Фрида получила письмо от Евы. Она писала регулярно, и ее письма дышали любовью и заботой. Фрида не могла читать их без слез. Штаргард, 14-12-33. Моя любимая мамочка, неужели правда, что через 10 дней Рождество? Мне почти не верится, я вспоминаю прежние годы. Сколько счастья мы испытывали в рождественские дни. В этот год все будет по-другому. Курт очень счастлив, что я рядом с ним, и каждый день восхищается этим. Чтобы не омрачать его счастье, мне приходится скрывать свою печаль, и это тоже нелегко. Тоскую по тебе и нашему уютному дому. Мамочка, в моей жизни произошло еще одно событие, о котором хочу написать подробно. Ты же знаешь, что кроме Курта у меня здесь нет близких друзей, и я часто мечтала о хорошем человеке, с которым можно было бы пообщаться. Думаю, ты понимаешь меня, мама. На днях Курт попросил меня отнести рецепт в дом директора Братмюллера. И представляешь, там я встретила Аню Гроссман. Оказывается, заболел Петя, малыш, который так утешал меня в поезде. Мамочка, ты не представляешь, как мы с Аней были рады видеть друг друга. Аня познакомила меня с хозяевами, а потом показала свою комнатку. У нее так много книг. Ах, мамочка, как я рада! Теперь у меня есть подруга. Мы с ней хорошо понимаем друг друга. Когда я возвращалась домой, мне вспомнился стих. Прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Да, любящий Господь видел мою печаль и подарил мне такую подругу. Мне так стыдно бывает от того, что еще так мало доверяю Господу. Ой, я даже не спросила, как ты поживаешь. Мне так не хватает тебя. Как твое здоровье? Отдаешь ли ты белье прачке или мучаешься сама? Я переживаю, что ты совсем не бережешь себя. Милая мамочка, я чувствую, что ты одинока. Что делает наш Венечка? Вспоминает ли он иногда тетю Еву? Мамочка, обнимаю тебя и целую. Передавай всем сердечный привет. С сердечной тоской и любовью, твоя Ева. И еще Курт передает всем привет. Наступило Рождество. После обеда начался снегопад. Сотни, тысячи, миллионы снежинок нежными кристальными звездочками сыпались на землю. Чудесный, неповторимый хоровод. Вскоре весь город оделся в белоснежный наряд. Каждый кустик и дерево, дома и дороги, все было чистым и светлым. Стемнело. В окнах зажглись рождественские свечи. В некоторых домах можно было услышать торжественное пение старых, но все же вечно новых рождественских гимнов. В домике на Фонтанной тоже стояла елка. Но и в этот день здесь не обошлось без ссоры. Фридрих хотел украсить ветки свечами и белыми шарами, а Лиля настаивала на том, чтобы елка была с разноцветными шарами и разными игрушками. «У тебя вообще нет никакого вкуса», — с насмешкой сказала она. «Ты думаешь, что мальчику понравятся эти белые скучные шары? У вас все должно быть торжественно, но я украшаю елку для ребенка. Вообще не понимаю ваши устаревшие вкусы. Сегодня ни один нормальный человек не повесит на елку свечи. Для чего тогда электрический свет?» «Да-да», — с горечью ответил Фридрих. «Ты готова все модернизировать?» Отношения между ними обострялись. Постоянные разногласия привели к тому, что они разговаривали друг с другом только на повышенных тонах. Венечка стоял перед своим маленьким столиком, уставленным подарками. «Внучек, ты рад подаркам?» — спросила бабушка. Тот молча кивнул и прислонился к ней. Фрида с тревогой обняла ребенка, и сердце ее затрепетало. Что с ним случилось? Энергичный и жизнерадостный, он был неестественно спокоен и тих. Фридрих с Лилей рассматривали свои подарки из Лейпцига. Фрида тоже постаралась обрадовать своих, но сами подарки не создают настоящего праздника. Фрида предложила вместе спеть рождественский гимн. Фридрих сел за пианино. Он хотел исполнить просьбу матери, хотя внутренность его не пела, как это было раньше. Глубокое значение Рождества при его настоящем внутреннем состоянии не было больше источником чистой радости. Напротив, оно строго обвиняло его. С песней ничего не получилось. У Лили вдруг разболелась голова, ей было не до пения. Тогда Фрида подала сыну Библию и попросила: «Прочитай нам о рождении Спасителя». Фридрих покраснел. «Нет, мама, прочитай ты». Глаза Фриды наполнились слезами. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Дрожащим голосом читала она. Фрида чувствовала, что эта весть не достигает сердца ее детей, но все же дочитала до конца. У нее еще никогда не было так невыносимо тяжело на душе. Лиля несколько раз громко зевнула, считая такое празднование ужасно скучным. «Совсем по-другому было у нас дома», — вспоминала она. «Богато украшенная елка с электрическими гирляндами, веселье, обильные угощения, шампанское, а потом танцы до самого утра, а новогодняя ночь, дом, полный знаменитых гостей, шутки, смех, звон бокалов, разные игры, гадания на картах. Вот там было весело. А здесь, как и в прошлом году, все скучно и однообразно. Несколько обывателей придут на праздничный ужин, и свекровь будет стараться придать всему благочестивый вид. Нет, я больше не могу терпеть эту устаревшую сентиментальность. Хочу жить в свое удовольствие и не дам запереть себя, как пойманного зверька. Как я вообще попала сюда? В Лейпциге у меня были совсем другие шансы. И неудивительно, что после таких мыслей Лиля опять впала в безграничное недовольство и чувствовала себя совершенно несчастной и забытой. У нее испортилось настроение, что опять тяжелым грузом легло на домашних. Фридрих взял малыша на руки и невольно вспомнил детство. Тогда рождественские вечера были намного проще, но насколько радостнее. Сейчас же, несмотря на блеск украшений и подарки, он ощутил пустоту. А от мысли, что его сын не почувствовал настоящей рождественской радости, ему стало еще тяжелее. Веня заплакал. «Сыночек, что с тобой?» — сочувственно спросил Фридрих. «Иди к маме, крошка!» — подскочила Лиля. «Пойдем, я дам тебе что-то вкусненькое. Смотри, вот поросенок из марципана». Но Веня обхватил шею отца и не переставал плакать. Фрида с тревогой подошла к ним. Мне кажется, он заболел. Не придумывайте, просто он капризничает. Иди сюда, сынок, расскажи нам стишок, какой ты выучил. Мальчик не хотел, а Лиля добивалась своего. Поняв, что уговоры не помогают, она начала требовать. Но Фридрих пытался успокоить ее. Не мучай его, если он не хочет. Может, ребенок на самом деле плохо чувствует себя. Фрида внимательно изучала лицо внука. Венечка заболел. Наконец, решительно сказала она. Когда у Лили было плохое настроение, она вообще не переносила никаких возражений. «Он просто упрямится», — утверждала она и силой поставила упирающегося ребенка на пол. «Я хочу, чтобы ты рассказал стишок, понял?» Мальчик, плача, протянул руки к бабушке. «Бабушка, не надо, не надо рассказывать!» «Вот видишь!» — рассердилась Лиля. «Мне вообще ничего нельзя говорить! Ребенка настраивают против собственной матери, и это называется Рождеством!» Глубоко обиженная, она ушла на кухню. Почувствовав, что у Венечки высокая температура, Фрида отнесла его в кровать. Фридрих задул свечи, зашел в свою комнату и взял газету. Но читать он не мог. Почему у него в жизни все идет кувырком? Правда, на работе он хорошо продвинулся. Он уже давно стал правой рукой начальника. Но доволен ли он этим? Не должен ли он честно признаться, что не достиг того, к чему стремился? Там, где он думал построить счастье, царило недовольство и разлад. И когда он представлял себе, что так будет всегда, его охватывало отчаяние. «Я разведусь с тобой», — часто грозилась Лиля после очередной стычки. У него тоже не раз появлялась такая мысль. Не лучший ли это выход? Одно только удерживало его. Фридрих считал, что если они расстанутся, он вообще потеряет уважение к самому себе. Разве он не сам выбирал жену? Да, он добился ее, несмотря на предостережение матери, которая видела лучше и дальше. И теперь, когда ничего доброго не получилось, разойтись? Нет, он должен нести добровольно избранное бремя. Он же сам хотел спасти свою жену и привести ее к Богу. Почему же ему это не удалось? Почему вместо продвижения вперед они все больше катятся вниз? Где же твой ясный и проницательный ум, Фридрих? Разве ты не знаешь, что другого можно научить только тому, чему сам научился? Ты не сможешь достичь поставленной цели, если не начнешь дело так, как следует. Ты хотел привести жену к Богу, а сам выскользнул из его рук. Разве ты не помнишь, как дал обещание Богу идти за ним и служить ему? Отвечай, Фридрих! Совесть обвиняет тебя. Ты не можешь быть гражданином неба, не исполняя его законы. Не противься тому, что знаешь. Твоя совесть не будет молчать, даже если ты снова побежишь на берег моря. Бесполезно. Это не принесет тебе успокоения. Спеши раскаяться перед Богом. Признай, что ты ушел от него, оскорбил его своей неверностью. Ты думал, что силен, но ты же очень слаб. Тревоги Фриды оправдались. Внук серьезно заболел. Жалобно плача, он метался по кроватке. Врач признал воспаление легких и сказал, что жизнь его в опасности. Ко всем переживаниям Фриды добавилось еще беспокойство о ребенке. Лиля совершенно растерялась. Ее охватил невыразимый страх. Она ни на минуту не отходила от него и не могла переносить, когда кто-то начинал ухаживать за ним. Она с трудом подавляла ревность, когда бабушка подходила к малышу по его просьбе. А когда Фрида предложила на время заменить ее, она с раздражением ответила: «Здесь мое место!» Лиля и не подозревала, что события следующих дней полностью сокрушат ее упрямство. Как мучительно видеть борьбу слабого, беспомощного ребенка с тяжелой болезнью. Мальчика лихорадило от высокой температуры, и он то метался по кроватке, то в бессилии неподвижно лежал и жалобно стонал. Казалось, его глаза умоляли: «Помогите же мне! Помогите!» Фридрих постоянно думал о сыне и после работы, подгоняемый страхом, спешил домой. Лиля, заплаканная, обычно сидела у его кроватки. Страх за сына сделал ее немного мягче. Врач не скрывал от родителей, что состояние ребенка очень плохое. Фрида ходила по дому с тяжелым сердцем. «О, Боже, неужели ты допустишь смерть? Недостаточно ли ты уже бил нас?» — вздыхала она. И невольно вспомнилось ей, как много лет назад, в день похорон мужа, Фридрих спросил: «Мама, а почему Бог допускает это?» Тогда она ответила ему, что Бог не ошибается, и многое мы поймем только в вечности. Теперь она поймала себя на том, что мучится тем же вопросом. Хочет ли Бог забрать у них ребенка, единственную радость дома? Конечно. Она часто просила его каким-то образом изменить напряженную атмосферу в семье. Но неужели это должно произойти именно так? Фрида закрыла лицо руками. Мы, люди, часто хотим указать Богу, как действовать и как изменять обстоятельства. И забываемся, что Он никогда не поступает по-человечески. Его пути и мысли выше наших желаний и планов. В канун Нового года на Фонтанной никто не думал о празднике. Фрида пришла от внука и упала в своей комнате на колени. Ей казалось, что она не перенесет этой потери. Она беззвучно молилась. Лиля, потеряв всякое самообладание, горько рыдала возле кроватки. Фридрих, не отрывая глаз, смотрел на умирающего своего ребенка. Ангел смерти уже распростер свои крылья над мальчиком. Уже несколько часов он лежал без сознания. Но вдруг он открыл глаза и испуганно позвал: «Мама! Мама!» Лиля наклонилась над ним с опухшими от слез глазами. «Я здесь, мое солнышко!» «Мама, расскажи мне о рождении Иисуса!» Лиля беспокойно посмотрела на Фридриха, а Венечка снова повторил: «Мама, расскажи!» И пока Лиля думала, с чего начинать, он сказал: «Тогда спой, мама, спой! Я устал, иду к покою!» «Сыночек, я же не знаю эту песню!» — отчаянно прошептала Лиля. «Фридрих, спой, ты должен знать!» Фридрих стоял у постели умирающего сына, судорожно вцепившись в спинку кроватки. «Он должен петь, когда его ребенок умирает?» «Конечно! Он знал эту песню. В детстве мама каждый вечер пела ему. Но теперь нет. Он не мог петь». Слышно прошептал мальчик, и в его глазах мелькнуло горькое разочарование. «Почему ты не рассказываешь об Иисусе? Не поешь? Тогда молись, мама, молись!» И он сложил ручки. «Боже!» — начала Лиля дрожащим голосом и запнулась, не зная, что сказать дальше. Она же никогда не молилась. И тут Лиля с ужасающей ясностью поняла, что у нее не было самого главного, что должна дать своему ребенку мать. Она задрожала от сознания своей нищеты и еле удержалась на ногах. «Молитесь!» — шептал умирающий. Лиля чувствовала себя так, словно стояла перед пропастью. Она не могла исполнить последнюю просьбу сына. Фридрих сложил руки. Губы его двигались, но он не произнес ни слова. Со стоном он опустился на стул и, обхватив голову руками, простонал: «Боже мой! Боже мой! Я не могу!» Вдруг Лиля распахнула дверь и закричала: «Мама! Мама!» По дому пронесся отчаянный вопль. Это был крик о помощи. Фрида поспешила наверх. Лиля еще не звала ее так. Она стояла перед свекровью, почерневшая от горя. «Мама, Веня хочет, чтобы мы молились, а мы не можем». «Бабушка», — чуть слышно сказал малыш, — «молись, пой, я вижу огоньки, много-много огоньков». «Может, он хочет видеть елку?» — спросила Лиля. Они перенесли кроватку в зал, и Фридрих с трепетом зажег для сына свечи. С рождественского вечера их никто не зажигал. «Иисус!» — шептал малыш. «Пойте, молитесь!» Где-то пробило 12. Послышалась музыка, крики, зазвонили колокола. Год закончился. А Фрида держала на руках умирающего внука и пела его любимую песню. Голос ее дрожал, сердце кровоточило, душили слезы, но она все же допела до конца. Фридрих обнял плачущую жену. По его лицу тоже бежали слезы. Они оба содрогались перед неумолимой властью смерти. Что значит жизненная борьба, заботы о проходящих вещах, неприязнь и вражда прошедших дней в сравнении с этой силой? Их сын умирал. Они оба чувствовали, что напрасно настаивать, противиться. Божья могучая рука простерлась над ними. Бог доверил им этого ребенка, а теперь забирал его. Разве при рождении малыша Лиля не сознавала, что это подарок Божий? Теперь же она почувствовала, что Бог обвиняет ее за неисполненный долг. Как это страшно! Когда умолкли колокола, Фрида положила внука в кроватку и закрыла ему глазки. Малыш умер. «Мама, прости меня, прости и помоги мне быть другой!» — рыдала Лиля. Фридрих тихо вышел. Закрывшись в своей комнате, он упал на колени и, обливаясь горячими слезами, стал молиться. Заблудший сын устремился к отцу. Слишком беден наш язык, чтобы передать эту встречу и их разговор. В это же время при свете догорающих свечей две женщины склонились перед Богом. Лиле казалось, что ее сердце разорвется от горя. Она лишилась самого дорогого и в то же время увидела свою вину в том, что противилась Богу и, может быть, стала причиной смерти любимого сына. Это была не перемена настроения. Ее сердце на самом деле обновилась. Пережитая встреча с Богом положила начало новой жизни. Было простое траурное собрание. Родители Лили приезжали в Кольберг на похороны. Они постоянно твердили, что если бы здесь был знаменитый детский врач из Лейпцига, то мальчика, возможно, удалось бы спасти. Они вели себя так шумно, что после их отъезда все облегченно вздохнули. В доме на Фонтанной опять стало тихо. Печально тихо. Здесь больше не раздавался веселый детский смех. Не слышно было топота детских ног и простодушно бесконечного почему. Нельзя сказать, что с той незабываемой новогодней ночи все разом изменилось. Каждому предстояло по-настоящему бороться. Но именно смерть ребенка привела всех к сознанию, что по-прежнему жить нельзя. Фридрих и Лиля почувствовали, что не смогут сами идти по новому пути. Они увидели огромную нужду в Боге, осознали свою греховность, и это пробудило в них желание исправить ошибки и жить новой жизнью. На следующее же утро после похорон сына Фридрих позвал жену и мать в гостиную и сказал, что горько сожалеет о неправильно прожитых годах. Он плохо исполнял свои обязанности и почти не беспокоился об их душах. Он засвидетельствовал, что Бог простил его, и теперь он хочет верно служить ему. Затем Фридрих взял Библию и прочитал отрывок перед молитвой. Фридрих, Лиля и Фрида просили у Бога силы жить по-новому. «Фридрих, прости меня!» — со слезами попросила Лиля после молитвы. «Мне так хочется, чтобы все было по-другому!» «Милая, Бог должен был послать нам это горе, чтобы направить нас на истинный путь. Я тоже виноват перед тобой и прошу, прости меня. Никто из нас не может рассчитывать на собственные силы, но Бог видит наше желание и поможет. Пойдем вслед за Ним с верой и упованием». Фридрих подвел Лилю к матери. Фрида понимала, что Бог вмешался в их жизнь, и наступило время, которого она так долго ждала. Она не хотела ни одним словом затрагивать прошлое. Ей достаточно было того, что между ними исчезла ужасная пропасть. Но у Лили была потребность поговорить о прошлом. Она хотела все привести в порядок. «Мама, я всегда знала, что ты хочешь мне добра. Но во мне было такое противление, что я просто не могла иначе, как злиться на тебя. Я часто сама страдала от этого. Ты правду говорила однажды, что есть духи зла, которые мучат человека и настраивают его на зло. Мама, Мне становится страшно, когда я думаю об этом. Я не знаю только, хватит ли у меня силы всегда поступать правильно. «У тебя нет», — с любовью ответила Фрида. «Но у нашего Господа есть на это сила, и Он поможет нам. Доверься Ему». «И еще одно я хочу сказать, мама, хотя мне очень трудно говорить об этом».